Глава третья. Подлог. «А почему они обе?» Пожилой благообразный мужчина с белой бородкой с подозрением посмотрел на меня, дергая длинным носом. Принюхивается. Пахнет ли магия? Никогда об этом не задумывалась. «Упала с лошади только принцесса». «Жене сделалось дурно от переживаний», — любезно пояснила я. «Она упала в обморок. Ничего серьезного на самом деле. Надеюсь». Лекарь покосился на меня с сомнением, но занялся, конечно, в первую очередь принцессой. Пощупал пульс. Было что щупать, было! Приоткрыл веко, оглядел руки и ноги. Деревянной палочкой дотронулся до груди и живота. «Сильный ушиб головы», — наконец сообщил он. В себя не приходит, но дышит. Предсказать что-то невозможно. Нужно перенести во дворец и ждать. У второй просто глубокий обморок. Нынче дамы уж очень нервные стали. «Какие последствия могут быть?» — с волнением спросила я у лекаря. «Любые». Зло и встревоженно огрызнулся он, понимая, что теперь ответственность ложится и на него. Потеря памяти, потеря разума. Впрочем, последняя принцессе не угрожает, я думаю. И, покосившись на присутствующих, пояснил. Вряд ли настолько серьезный удар. Смею надеяться на лучшее. Но мы-то все поняли, что невозможно потерять того, чего не было изначально. О, видимо, лекарь знал принцессу ничуть не хуже, чем мы. Фрейлины все промолчали, но одновременно опустили глаза и тихо усмехнулись. Принесли носилки, очень осторожно принцессу переложили на них и медленно понесли в сторону дворца. Лекарь, наконец, занялся жене, которая, признаться, выглядела даже хуже, чем Элисандра. Смертельно бледная, с ледяными, несмотря на палящее солнце руками, едва слышным дыханием, она была похожа на утопленницу. Рия, Марлен и Едвига ускакали следом за принцессой. В конце концов, их прямая обязанность находиться рядом с ее высочеством. «Моя, конечно, тоже, но я еще и старшая фрейлина, а значит, отвечаю и за своих подопечных». «Девушка, видимо, сильно испугалась», — наконец решил лекарь. «Как ее, леди Герриан, верно?» «Да, Женевьева Герриан, внучка лорда Гилларда». «Королевского палача?» — немедленно вспомнил лекарь. «Магичка, да?» «Признавайтесь, леди, что вы тут наделали?» «Пытались не дать ее высочеству сломать шею», — немедленно соврала я. «Жени, то есть леди Герриан, хотела воздушной петлей, наверное, я так думаю». «И, конечно, надорвалась», — вздохнул старик. «Впрочем, ругать ее не буду. Она пыталась помочь, возможно, успешно». «О да, куда успешнее, чем вы думаете, лорд-лекарь. Сейчас я дам ей нюхательных солей, поможете своей подруге дойти до дворца и пусть пару дней проведет в постели. Я пришлю лекарства. Только не вздумайте больше колдовать, глупые девчонки!» Ворча под нос что-то нелестное и явно оценивая наши умственные способности примерно на уровне принцессы, старик проводил под носом у бедняжки женик какой-то едко воняющей дрянью, от которой очнулся бы даже труп, и ей пришлось прийти в себя, чтобы отпрянуть от флакона. Я отчего-то считала, что нюхательные соли должны пахнуть ландышами или там фиалками, как соль для ванн, но, видимо, у мужчин другое представление о живительных ароматах. Бедная жени, у нее из глаз хлынули слезы, она замотала головой, отталкивая руку лекаря. «А ну, поднимайтесь на свои очаровательные ножки, леди!» Старик помог фрейлине встать. «Вот так, идти сможете?» Она огляделась и, не найдя взглядом принцессу, неуверенно кивнула, пошатнулась. Я тут же подскочила и обхватила ее за талию. Мы медленно побрели по дорожке вслед умчавшемуся бодрым козликом лекарю. «Что с принцессой?» — шепнула жени. «Кажется, жива», — успокоила я ее. Но в сознание не приходило. «Ты умница! У нас все получилось. Ты не знаешь, что бывает, когда обряд проводит необученный маг? К как-то нехорошо улыбнулась магичка. «Нет», — сглотнула я, уже понимая, что ответ мне не понравится. «Между жизнью и небытием грань очень тонкая, особенно в первые минуты смерти, поэтому самые сильные и опасные обряды непременно проводят с помощью жертвоприношения, и чем дороже жертва, тем выше шанс удачи. Самая дорогая жертва, кстати, новорожденный ребенок. Ты мне сейчас зачем это рассказываешь? Чтобы ты знала, чего стоят невинные на первый взгляд эликсиры вечной молодости или лекарства от смертельных болезней. Но ты права, у нас не тот случай. Мертвых можно вернуть с той стороны, но нередко в опустевшее тело заходит совсем не тот дух, который вышел. Ты хочешь сказать? Угу. Вполне вероятно, что это больше не принцесса. Хуже того, она вообще может не быть теперь человеком. Упырем? По-настоящему испугалась я. Что же мы наделали? Демоном? Хуже. Собачкой или птичкой? Представь, Элли очнется и начнет лаять или жрать червячков. Скажем, что это от удара головой, пробормотала я неуверенно. Никто не узнает, никто ничего не видел. Куда ты дела ленты? У меня в корсаже. Сожги. Я напишу записку одному человеку, а ты отнесешь. Он ночью уберет все следы обряда. Я не смогу, сил нет совсем. И, Ами, это запретная магия. Во всяком случае, для необученного мага. Меня могут обнулить, а тебя заставят замолчать навсегда. Я не дура, сухо ответила я. Никому не скажу. Разве что пытать будут, но там что угодно можно наговорить. В Валии не пытают женщин. И слава всем богам! Мне было очень страшно. Я никогда так не тряслась. Что если принцесса и в самом деле больше не человек? Наверное, лучше было бы не трогать тело, но в тот момент я думала только об одном – как именно заденет меня и мою семью подобная катастрофа. Теперь же дела могли стать еще хуже. Что скажет его величество? А ведь через пару недель начнут съезжаться женихи. Отзывать приглашение уже поздно. Если нашим представителям древних родов мы еще какую-то сказку придумаем о внезапной болезни невесты, то дипломатических скандалов хотелось бы, конечно, избежать любой ценой. Я была совершенно не виновата в этом происшествии, но отчего-то ощущала себя препротивно. Наверное, потому что желала бедняжке Элисандре зла и терпеть ее не могла. Сейчас же я готова была стать самой верной ее подругой, самой нежной сестрой, только бы она пришла в себя. Не в силах усидеть на месте, я переоделась и бросилась в спальню принцессы. Фрейлины, все, кроме жени, конечно, были там, заплаканные, испуганные, лохматые. «Идите к себе», — велела я. «Или в комнаты, или домой, к родителям. Пока у вас выходной. Если будут новости, я сообщу. Нечего тут торчать и пугать горничных своими унылыми мордашками. Ваша задача — обрамлять красоту ее величества, как золото, драгоценный камень. А вы выглядите, как ржавые железяки. Вон, все вон, и не забудьте поесть и выспаться». Девушки выскочили с явным облегчением. Им и самим было тут страшно сидеть. А знали бы они то, что знаю я, и вовсе бы с ума сходили. Пусть отдохнут. Проку тут от них все равно никакого. Элисандра лежала в постели, вполне себе прилично выглядевшая. Горничные, а может и фрейлины, переодели ее в батистовую сорочку и кружевной пеньюар. В пене белоснежного постельного белья она выглядела даже румяной. Золотые локоны разметались по подушке, темные ресницы отбрасывают тень на щеки. Полная грудь мерно вздымается. Красавица она, говорят, в мать пошла, что внешностью, что разумом. И ничего, король свою не слишком умную жену, я слышала, просто обожал. А может, и Элисандру с ее птичьими мозгами кто-то бы полюбил. А теперь вовсе непонятно, что будет дальше. Скрипнула тяжелая дверь, и я выпрямилась в кресле, заморгав. Оказывается, уже стемнело, в комнате царил полумрак, а я даже не удосужилась зажечь свечи, погрузившись в нерадостные раздумья. «Что вы здесь делаете, леди Ларье?» — раздался удивленный голос короля. «И где все остальные красотки?» «Ваше Величество!» Я вскочила, наступила себе на подол и едва не упала к его ногам. «Простите, простите!» Король выглядел неважно. Немолодой уже мужчина сегодня, казалось, состарился на добрый десяток лет. Под глазами залегли темные тени, вокруг тонких губ скорбные складки. Одет небрежно, по-домашнему, в бархатный халат, из-под которого виднеются далеко не парадные брюки. Он и раньше не казался мне красавцем, весь длинный. Руки, ноги, шея, нос, да еще любивший узкие брюки и большие воротники, похож на птицу-марабу с картинки в книге про жаркие страны. А ведь в то время, как я сижу и жалею себя, у его величества едва не погибла единственная дочь. Впрочем, что значит «едва»? «Ваше величество, вы ели?» — вырвалось у меня. Судя по его отчаянной худобе, питался король крайне нерегулярно. «Садитесь, я распоряжусь, чтобы вам принесли ужин». «А вы, леди Ларье, насколько я понимаю, вы здесь сидите весь вечер, пусть несут на двоих». Я кивнула, отворачиваясь, чтобы не видеть, как мужчина склоняется над Элисандрой, вглядываясь в ее лицо. Глаза от чего-то защипало. Когда я вернулась с подносом, здраво рассудив, что нечего пускать посторонних в спальню, он уже дремал в кресле. На столике и камине ярко горели свечи. Принцесса по-прежнему пребывала в спячке. А что, если она и вовсе не очнется? Никогда!